Урок состоятельности номер 15. На богатых работают их деньги. Бедные работают ради денег. Если вы относитесь к большинству, значит, в детстве вам внушили мысль о том, что надо упорно работать, чтобы зарабатывать. И еще более вероятно, что вас никто не учил, насколько важно заставить деньги упорно работать на вас. Разумеется, работать необходимо, но один только тяжелый труд никогда не сделает вас богатым. Вы спросите, почему я так думаю? Посмотрите вокруг. Миллионы, нет, миллиарды людей горбатятся целыми днями и даже ночами. И что же, все они богаты? Нет. Разве большинству из них удалось разбогатеть? Нет. Может быть, богаты многие из них? Тоже нет. Большая часть этих людей не имеет ни гроша за душой или близка к этому. Кто же предается праздности в загородных клубах всего мира? Кто в разгар рабочего дня играет в гольф, теннис или загорает на яхте? Кто проводит целые дни, слоняясь по магазинам и неделями отдыхает на курортах? Угадайте с третьей попытки. Первые две не в счет. Богатые. Вот кто. Поэтому давайте сделаем вывод. Представление о необходимости работать до седьмого пота, чтобы разбогатеть, не выдерживает никакой критики. Протестантская доктрина о труде гласит: «Доллар заработал, доллар получи». Эта мысль сама по себе верна, только нам забыли поведать о том, что делать с полученным долларом дальше. Понимание того, как поступить с этим долларом, и превращает тяжкий труд в труд разумный. Богатые могут себе позволить развлечения и отдых, потому что работают разумно. Они знают, что делать, чтобы добиться своего, и делают это. Они нанимают других людей работать на себя и заставляют работать на себя свои деньги. Я по собственному опыту знаю, для того, чтобы заработать, надо тяжело трудиться. И все же, для богатых людей такой труд – явление временное, для бедных – постоянное. Богатые понимают, что человек должен тяжело работать до тех пор, пока деньги не начнут работать на него, потому что чем активнее работают деньги, тем меньше приходится работать их хозяину. Не забывайте, что деньги – это энергия. Большинство людей вкладывают трудовую энергию и получают энергию денежную. Люди, сумевшие стать финансово независимыми, научились заменять энергию труда другими формами энергии, например, используя труд других людей, экономических систем или инвестиционного капитала. Помните, сначала вы работаете ради денег, потом деньги работают на вас. Многие люди просто не имеют представления о том, с какой стороны подходить к финансовым вопросам и как их успешно решать. Какова ваша цель? Когда ваши финансовые проблемы можно считать решенными? К чему вы стремитесь? К хорошему трехразовому питанию? К 100 тысячам долларов годового дохода? К статусу миллионера? К статусу мультимиллионера? На занятиях интенсивного курса «Думай как миллионер» мы ставим своей целью отсутствие необходимости работать, если только не захочется. А если и работать, то только по собственному желанию, а не по необходимости. Другими словами, цель – стать материально независимым и как можно скорее. Мое определение финансовой свободы очень простое. Это возможность вести тот образ жизни, который вам по душе. Не быть обязанным ходить на работу и не зависеть от денег других людей. Заметьте, что для желанного образа жизни требуются деньги. Поэтому, чтобы быть свободным, вам придется зарабатывать, не работая. Под доходом, который не требует ежедневного труда, мы подразумеваем пассивный доход. Для успешного разрешения всех финансовых вопросов надо стремиться к тому, чтобы иметь достаточный пассивный доход, способный обеспечить тот образ жизни, который вам нравится. Другими словами, материально независимым вы становитесь тогда, когда ваш пассивный доход превышает ваши расходы. Могу выделить два основных источника пассивного дохода. Первый – это деньги, работающие на вас. К нему можно отнести доходы от инвестиций в ценные бумаги, облигации, векселя, операции на рынке краткосрочных займов, взаимные фонды, а также владение объектами недвижимости и другой собственностью, которая имеет ценность на рынке и может быть продана. Второй важнейший источник пассивного дохода – это бизнес, работающий на вас. Сюда можно отнести постоянный доход от принадлежащего вам бизнеса, успешная работа которого не требует вашего личного участия. Это может быть сдача в аренду объектов недвижимости, авторские отчисления за книги, музыкальные произведения или программное обеспечение, обладание патентами, франчайзинг, предоставление лицензий на право производства продукции под принадлежащей вам торговой маркой, сдача в аренду складских помещений, право собственности на торговые или игровые автоматы, бизнес, основанный на сетевом маркетинге. И это далеко не все. Любое организованное вами дело, которое будет работать без вашего непосредственного участия, можно считать пассивным доходом. Не забывайте о том, что все дело в энергии. Необходимо, чтобы работал и приносил пользу именно бизнес, а не вы лично. Возьмем, к примеру, сетевой маркетинг. Это потрясающая идея. Во-первых, он, как правило, не требует большого стартового капитала. Во-вторых, однажды организовав работу, вы сможете получать постоянный процент с продаж, еще одна форма дохода, не требующая вашего ежедневного участия, в течение многих-многих лет. Попробуйте добиться того же, работая с 9 до 5. Значимость создания структур, приносящих пассивный доход, невозможно переоценить. Все очень просто. Без источников пассивного дохода вам никогда не стать финансово независимым. Но и это очень большое «но». Да будет вам известно, что большинство людей ставит в тупик организация пассивного дохода. Этому есть три причины. Первая причина – заложенный в детстве сценарий. Большинство из нас было приучено не получать пассивный доход. Когда в подростковом возрасте вам нужны были деньги, что говорили ваши родители? Они говорили: «Хорошо, иди и заведи себе источник пассивного дохода». Сомневаюсь. Чаще всего мы слышали: «Иди работать», «Найди работу» или что-то в этом роде. Нас учили зарабатывать деньги. Пассивный доход – явление для нас чуждое. Вторая причина заключается в том, что большинству из нас никогда не рассказывали, что надо делать, чтобы организовать источник пассивного дохода. В школе, где я учился, такой предмет, как 101 источник пассивного дохода, тоже не преподавался. В то время я занимался столярным мастерством и работой по металлу. Обратите внимание, и здесь слово «работа». И сделал чудесный подсвечник для мамы. Поскольку в школе нас не учили создавать источники пассивного дохода, мы научились этому в другом месте. Правильно? Вовсе нет. В результате большинство из нас ничего об этом не знают, а потому ничего и не предпринимают. И, наконец, поскольку нас никогда не учили, и мы никогда не наблюдали за созданием пассивного дохода и инвестиционными процессами, мы никогда не уделяли им должного внимания. Свою карьеру и бизнес мы всегда строили на получении зарплаты. Если бы с самого раннего возраста вы понимали, что первостепенной финансовой задачей должна стать организация пассивного дохода, не пересмотрели бы вы некоторые свои решения, связанные с бизнесом и карьерой? Людям, стоящим перед карьерным выбором или сменой сферы деятельности, я всегда советую выбирать тот путь, где в перспективе возможно и не очень сложно организовать источники пассивного дохода. Это особенно актуально сейчас, потому что в сфере обслуживания, где для заработка требуется личное присутствие, занято очень много людей. В этом бизнесе нет ничего плохого, но если вы не запряжете свою инвестиционную лошадку и не приложите максимум усилий, то окажетесь навсегда прикованы к своему рабочему месту. Делая выбор в пользу возможностей, способных в ближайшем или отдаленном будущем принести вам пассивный доход, вы получите максимум возможного – заработок сейчас и пассивный доход в перспективе. Вернитесь немного назад и еще раз прослушайте ту часть, где перечислены источники пассивного дохода, о которых мы говорили. К сожалению, денежная программа практически каждого из нас ориентирована на заработок и против пассивного дохода. Такое положение вещей заставило нас модифицировать интенсивный курс «Думай как миллионер». На занятиях, используя апробированные методики, мы можем изменить ваш финансовый сценарий таким образом, чтобы получение достойного пассивного дохода стало для вас правильным и естественным положением вещей. Богатые люди все просчитывают наперед. Они обдумывают соотношение сегодняшних затрат на развлечения и завтрашние инвестиции в независимость. Бедные живут сегодняшним днем. Они перебиваются сиюминутными удовольствиями. Для такого образа жизни у них находится оправдание. Как я могу думать о завтрашнем дне, если с трудом свожу концы с концами сегодня? Проблема заключается в том, что рано или поздно сегодня превращается в завтра. Если вы не позаботитесь о решении проблемы сегодня, завтра вам придется оправдываться теми же словами. Чтобы стать богаче, надо либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Разве может кто-то приставить вам дуло к виску и указать, в каком доме жить, на какой машине ездить, какую одежду носить и какую пищу есть? У вас есть право делать самостоятельный выбор. Вопрос приоритетов. Бедные выбирают сейчас, богатые выбирают разумное соотношение. Я вспоминаю родителей своей жены. В течение четверти века они владели небольшим универсальным магазинчиком, слабым подобием магазинов сети 7-Eleven, только еще меньше. Продажа сигарет, шоколадок, мороженого, жевательной резинки и напитков приносила им большую часть прибыли. В те времена они не продавали даже лотерейных билетов. Средняя сумма покупки составляла меньше доллара. Короче говоря, они вели грошовый бизнес. Тем не менее, большую часть этих грошей они откладывали. Они не ели деликатесы, не покупали модную одежду, у них не было автомобилей последних моделей. Они жили в достатке, но довольно скромно, и в конце концов выплатили закладную за жилье и даже выкупили половину торгового комплекса, в котором располагался их магазин. В возрасте 59 лет, благодаря экономии и вкладыванию копеек, мой тесть смог уйти на покой. Не очень хочется быть гонцом, приносящим дурные вести, но покупки в угоду сиюминутным удовольствиям в большинстве случаев представляют собой не более чем бесплодную попытку компенсировать свою неудовлетворенность жизнью. Чаще всего мы тратим совсем не лишние деньги для того, чтобы выплеснуть лишние эмоции. Этот синдром широко известен под названием магазинотерапия. Чрезмерные расходы и потребность в получении мгновенного удовольствия не имеют ничего общего с желанием обладать вещью. Это лишь неудовлетворенность жизнью. Разумеется, если трата не связана с сиюминутным желанием, она является следствием вашей финансовой программы. По словам Натали, одной из моих студенток, ее родители были настоящими крохоборами. Абсолютно все они покупали по карточкам скидок. У матери была специальная коробка для дисконтных карточек, где все они были тщательно рассортированы по категориям. Проржавевшая машина отца прослужила ему 15 лет, и Натали чувствовала неловкость, если кто-нибудь видел ее в этой развалюхе, особенно когда мама заезжала за дочерью в школу. Каждый раз, забираясь в машину, Натали молила Бога о том, чтобы никто ее не увидел. Во время отпуска семья никогда не останавливалась в отелях или мотелях, они даже не летали на самолете, а совершали 11-дневные переезды на машине через всю страну и ночевали в палатках. И так каждый год. Все было слишком дорого. Судя по их образу жизни, думала Натали, родители были очень бедны. Но в то время годовой доход отца составлял 75 тысяч долларов. С точки зрения девушки – огромная сумма. Она не знала, что и думать. Натали настолько возненавидела прижимистую манеру обращения с деньгами, что стала вести прямо противоположный образ жизни. Она хотела, чтобы все у нее было самое лучшее, дорогое и шикарное. Когда Натали уехала из родительского дома и начала зарабатывать самостоятельно, она, сама того не осознавая, стала тратить все до копейки. И даже немного больше. У Натали были кредитные карточки, карты дисконтных клубов. Она исчерпывала свой кредит до такой степени, что не могла купить даже самое необходимое. Именно тогда она и пришла на занятие курса «Думай как миллионер» и теперь утверждает, что это спасло ей жизнь. На занятиях интенсивного курса, в той его части, где мы расшифровываем денежный тип личности, Натали совершенно изменила свое видение мира. Она поняла, почему тратила все свои деньги. Это было формой протеста против жадности родителей. Кроме того, она хотела доказать миру и самой себе, что не так скупа, как они. Прослушав наш курс и изменив свой денежный сценарий, Натали сказала, что теперь не чувствует потребности тратить деньги на всякие глупости. Натали рассказала, как в витрине одного из своих любимых магазинов она увидела невероятно красивое бежевое замшевое пальто с мехом. Ее сознание тут же отреагировало на это. «В этом пальто ты выглядела бы просто потрясающе. Оно особенно пошло бы к твоим светлым волосам. Тебе нужно его купить, ведь у тебя нет по-настоящему красивого, модного зимнего наряда». И она вошла в магазин. Примеряя пальто, увидела бирку с ценой — $400. Никогда раньше она не покупала такой дорогой одежды. Снова включился внутренний голос. «Ну и что? Это пальто так тебе идет. Покупай. С деньгами разберешься позже». По словам Натали, именно в этот момент она поняла всю эффективность интенсивного курса «Думай как миллионер». Почти в тот же миг, когда ее сознание предложило купить пальто, проявилось ее новое, более разумное «я» и заявило: «Отложи-ка ты лучше эти 400 на свой счет финансовой независимости. Зачем тебе это пальто? У тебя уже есть зимнее пальто, которое пока вполне сгодится». Не успев даже этого осознать, Натали отложила пальто до завтра, вместо того, чтобы, как обычно, купить его сразу же. За этим пальто она так и не вернулась. Натали поняла, что уроки финансовой независимости пришли на смену файлам памяти, отвечающим за материальные удовольствия. Больше не существовало программы, заставлявшей ее сорить деньгами. Теперь она знает, что можно извлечь лучшее из того, к чему приучили ее родители, и экономить деньги, и в то же время позволять себе приятные расходы с развлекательного счета. После этого девушка отправила на наше занятие своих родителей, чтобы и они научились разумно обращаться с деньгами и вести приятный образ жизни. С необычайным волнением она сообщила о том, что теперь они останавливаются в мотелях, все же не в гостиницах, но это пока, купили новую машину и, научившись вкладывать деньги с пользой для себя, вышли на пенсию миллионерами. Теперь Натали понимает, что не обязательно быть такой прижимистой, как ее родители, чтобы скопить миллион. Но она усвоила, что, совершая бессмысленные траты, никогда не добьется финансовой независимости. Это невероятное ощущение – контролировать себя и свои деньги, говорит Натали. Помните, смысл в том, чтобы заставить деньги работать на себя так же упорно, как вы работали ради них. А это значит, что вы должны откладывать и вкладывать средства, вместо того, чтобы проматывать их. Это почти смешно. У богатых много денег и мало расходов, у бедных мало денег и много расходов. Будущее против настоящего. Бедные зарабатывают деньги для того, чтобы тратить их сегодня, богатые зарабатывают деньги, чтобы вложить их в свое будущее. Богатые покупают недвижимость, объекты, рыночная стоимость которых должна увеличиться. Бедные покупают расходные вещи, стоимость которых неизменно снижается. Богатые коллекционируют земельные владения, бедные коллекционируют счета. Скажу вам то же, что говорю своим детям. Покупайте недвижимость. Лучше всего приобрести в собственность объект, который сможет обеспечить вам постоянные денежные поступления. Но, по моему мнению, любая недвижимость лучше, чем ее отсутствие. Естественно, этот рынок переживает спады и подъемы, но в итоге, через 5, 10, 20 или 30 лет, ваша собственность будет стоить гораздо больше, чем сегодня. Не сомневайтесь, и, может быть, именно она сделает вас богатым. Купите то, что можете себе позволить. Если вам не хватает средств, пригласите в партнеры людей, которых хорошо знаете и которым можно доверять. Потерять на операциях с недвижимостью можно только в одном случае, если вы вложили в нее больше, чем можете себе позволить, или продали в период рыночного спада. Если вы взяли на вооружение совет, который я дал вам немного раньше, и распоряжаетесь деньгами грамотно, вероятность такого исхода будет ничтожно мала или даже равна нулю. Как говорится, не ждите момента, чтобы купить недвижимость. Наоборот, купите недвижимость и ждите момента. Поскольку я недавно привел в пример родителей своей жены, с моей стороны будет честным привести в пример своих собственных родителей. Мои родители не были бедны, но с натяжкой подходили под определение среднего класса. Мой отец очень много работал, а мать не отличалась хорошим здоровьем и поэтому сидела дома с детьми. Отец был плотником и видел, что все застройщики, у которых он столярничал, осваивали земли, купленные много лет назад. Знал он и то, что все они были невероятно богатыми людьми. Мои родители понемногу откладывали и, наконец, накопили достаточно, чтобы купить 3 акра земли в 20 милях от города, в котором они жили. Земля обошлась им в 60 тысяч долларов. 10 лет спустя один застройщик решил построить на этом месте торговый центр. Мои родители продали участок за 600 тысяч долларов. Без учета суммы вложения, средняя сумма дивидендов составила 54 тысячи долларов в год, в то время, когда за свою работу отец получал 15 тысяч, максимум 20 тысяч в год. Конечно, теперь они не работают и ведут достаточно обеспеченную жизнь. Но бьюсь об заклад, если бы они не купили и не продали тогда эту землю, то жили бы теперь более чем скромно. Слава Богу, что мой отец вовремя оценил значение инвестиций, и особенно значение инвестиций в недвижимость. Теперь вы знаете, почему я приобретаю землю. Бедные видят в долларе только доллар, который можно потратить на вещи, необходимые в данный момент. Богатые видят в долларе зерно, посеяв которое можно взрастить сотни новых долларов, а их, в свою очередь, можно посеять еще раз, получив 1000. Подумайте об этом. Каждый доллар, который вы тратите сегодня, может обернуться потерянной сотней завтра. Лично я к каждому доллару отношусь как к солдату инвестиций, в задачу которого входит борьба за свободу. Нет нужды говорить, что я забочусь о своих борцах за свободу и не бросаю их бездумно на амбразуру. Нужно только научиться. Штудируйте мир инвестиций как можно основательнее, изучайте разнообразные средства инвестирования и финансовые инструменты, такие как недвижимость, ипотека, акции, облигации, ценные бумаги, курсы валют и многое другое. Затем выберите одну основную сферу и станьте в ней специалистом. Начните вкладывать в нее деньги, а затем расширяйте поле деятельности. Принцип состоятельности. Богатые видят в долларе зерно, посеяв которое можно взрастить сотни новых долларов, а их, в свою очередь, можно посеять еще раз, получив 1000. Все сводится к одному. Бедные много работают и тратят все деньги. В результате они вынуждены много работать всегда. Богатые много работают, откладывают деньги и инвестируют их с целью никогда больше не работать. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Мои деньги работают на меня», увеличивая и приумножая мой доход. Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Учитесь. Посещайте семинары по инвестированию. Читайте хотя бы одну книгу по вопросам инвестирования в месяц. Читайте журналы Money, Forbes, Barron's и Wall Street Journal. Я не предлагаю следовать их советам, а предлагаю познакомиться с существующими финансовыми возможностями. Затем выберите какое-нибудь одно направление и вкладывайте в него деньги. Второе. Переместите сферу своих интересов из получения активного дохода в пассивный. Составьте три плана по созданию источников пассивного дохода в инвестиционной или бизнес-сфере. Тщательно проанализируйте рынок и действуйте в соответствии с этими планами. Третье. Не ждите момента для покупки недвижимости. Лучше купите недвижимость и ждите.